«Избави, Господи, от его угощений». Среди екатерининских орлов Шишковский был личностью легендарной. За ним упрочилась слава жутковатого моралиста, блюстителя нравов. Он имел обыкновение приглашать в гости болтунов, позволявших себе молоть языком о государыне. Отказаться от приглашения было нельзя. Что же было дальше? Побывавшие в гостях у Степана Ивановича об этом помалкивали, но молва гласила, что в кабинете Шишковского находилось кресло особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло, и как скоро тот усаживался, механизм замыкал гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предполагать того, что ему готовилось. Тогда, по знаку Шишковского, люк с креслом опускался под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели, кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и с креслами поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки. А во время экзекуции Шишковский внушал гостю правила поведения в обществе. Легенда эта весьма правдоподобна. Сама техническая идея была хорошо известна в те времена. Уже давно вошли в моду подъемные столы. Подобное кресло вполне могло существовать. Кулибин придумывал механизмы и посложнее. Поставить же снизу палача с плетью и, как тогда говорили, разрумянить или поздравить с праздником задницу светского болтуна было еще проще. Вечер памятной генеральши Кожиной. Екатерина II, при всей ее терпимости и гуманности, иногда выходила из себя, слыша от Шишковского вздорные сплетни о своей царственной особе. Она даже издала особый указ о неболтании лишнего, в котором категорически запрещалось распространять сведения и слухи, как сказали бы теперь, порочащие честь и достоинство государыни. Но порой и это не помогало обуздать языки. И тогда государыня, согласно легенде, посылала за Шишковским. Снова приведем рассказ современника. Раз досадила государыне генеральша Кожина, болтает не весь что. Вызвала императрица Степана Ивановича и говорит: «Будьте, мол, так любезны, поучите особу сию хорошим манерам. Она всякое воскресенье бывает в публичном маскараде. Поезжайте за ней сами, возьмите ее оттуда, слегка телесно накажите и обратно туда доставьте со всякою благопристойностью». Так он и сделал. Высек, да и назад в маскарад, да велел еще контрданс оттанцевать. Долго генеральша кушала стоя. Сладость власти. Профилактическими беседами с повесами и светскими кумушками работа Шишковского, конечно, не ограничивалась. Его коньком была работа с мятежными дворянами, смутьянами, масонами. В застенках Петропавловской крепости, где самовластно хозяйничал начальник тайной экспедиции, человек оказывался полностью в его власти, и уже ничто не могло его спасти. Увещевая узника, попавшего к нему, Шишковский страшно ругался, угрожал, а случалось, отвешивал преступнику тумаки. Дворян екатерининской поры, защищенных законом от побоев, уже привыкших к личной неприкосновенности, такое унижение ошеломляло, выбивало из колеи. Они начинали каяться и, прощаясь с жизнью, писать малым детям завещание, как это произошло с арестованным писателем Радищевым. Шишковский же, выбившийся тяжким трудом из простых подьячих в могущественные советники государыни, не без наслаждения измывался над оробевшими столбовыми дворянами, либералами, нашалившими светскими повесами, писаками-литераторами, от которых, как считали в политическом сыске, всегда один вред и разврат. Эти нежные, избалованные люди никогда прежде не нюхали зловонного воздуха казематов. Мозглявый начальник сыска казался им грозным исчадьем ада – символом страшной для частного человека слепой силы государства, которая могла сделать с каждым все что угодно, как сказали бы позже, стереть в лагерную пыль. Порой Шишковского распирало от собственной значимости, того особого влияния, которым он пользовался при дворе. Он хорошо понимал, как его боятся окружающие. Даже если за человеком не было тайных грехов и грешков, возражать начальнику сыска было опасно. Сенатор и поэт Державин так описывает свою стычку с ним при обсуждении одного из дел. Шишковский был в отличной доверенности у императрицы и у генерал-прокурора Вяземского по делам тайной экспедиции. Как и сие дело следовало прежде сената в страшном оном судилище, то Шишковский, взяв на себя важный присвоенный им таинственный грозный тон, зачал придираться к мелочам. «Слушай, Степан Иванович, — сказал я неустрашимо, — ты меня не собьешь с пути, мнимую тобою чрезвычайную к тебе доверенностью императрицы, и будто она желает по известным тебе одному причинам осудить невиновного. Нет, ты лучше мне скажи, какую ты и от кого имел власть выставлять своей рукою примечания, осуждающие строже, нежели существо дела и законы требует». Шишковский затрясся, побледнел и замолчал. На этот раз он уступил Державину, но отрывок из мемуаров Гаврила Романовича хорошо передает манеру поведения Шишковского и то, как было непросто возразить всесильному инквизитору. Ведь неробкому Державину для этого потребовалась неустрашимость, свойство воина, более пригодное в бою, чем за канцелярским столом. Вряд ли от умной императрицы были скрыты те способы, которыми Шишковский достигал результата в своих изысканиях. Об этом выразительно говорится в анекдоте о начальнике сыска и мужике. Рассказывают, что как-то раз к государыне явился странный челобитчик из провинции. Он просил, умоляя сурово наказать его за убийство, которое он себе приписал. Он жаловался, что якобы убитая им помещица является к нему каждую ночь и мучит его. Невиданного челобитчика в уезде выпороли раз-другой, но помещица все являлась ему в сонных видениях. Вот он и отправился искать правды в столице. Екатерина позвала Шишковского и спросила у него совета, что делать со странным просителем. Степан Иванович якобы сказал: «Позвольте, мол, мне, Ваше Величество, взять крестьянина с собою. Уверяю вас, он навсегда забудет свою барыню». Государыня засмеялась: «Знаю тебя, Степан Иванович, не только мы барыню, но и русский язык он и челобитчик забудет. Отправь его лучше в монастырь на покаяние». Шишковский дожил до 1794 года и умер, окруженный почетом и всеобщим страхом. Как часто бывает с людьми, засидевшимися на своем месте, дела конторы он с годами сильно запустил. Пришлось после его смерти преемнику разбирать завалы нерассмотренных дел, выпускать из каземата людей, много лет просидевших без суда и следствия, по неизвестным причинам, точнее, по причинам, известным только Шишковскому, который, конечно, в это время уже горел в аду.